Осталось немного. Что вы сейчас испытываете? Спрашивает посетитель. Смятение. Да, смятение. Говорит болтун. Чего вы хотите? Спрашивает посетитель. Спокойствия. Говорит болтун. Так верьте, говорит посетитель. Вера не дает уверенности, говорит болтун. Смиритесь, говорит посетитель. О, не дают, не дают, говорит болтун. Нам навязывают состояние тревоги и осатанелости. Боритесь, говорит посетитель. Не могу, говорит болтун. Бороться не за что. Ну что же, говорит посетитель, потерпите. Осталось немного.